Когда он открывал дверь, то ожидал снова увидеть за ней Мелинду, которая пришла, чтобы пригласить его на ужин. Но за порогом его ждал улыбающийся во все 32 зуба молодой мужчина с русыми, аккуратно уложенными волосами и зелеными глазами. Одет он был в деловой, но довольно модный костюм с галстуком. «Добрый вечер! Привет! Не помешал?» Бойко поинтересовался он у Джереми. Вел он себя так, словно они с Джереми были давнейшими приятелями, и теперь, к обоюдной радости, пересеклись на общем застолье. «Привет, привет!» — ответил слегка озадаченный молодой человек, протягивая руку для рукопожатия. «Маман мне уже все про тебя рассказала!» — по-свойски заявил неизвестный, заходя в комнату безо всякого приглашения. «Вот как?» — переспросил Джереми. У себя в голове он спешно прикидывал, кто стоит перед ним. Судя по холеному виду и лоску, к прислуге этот молодой мужчина явно не относился. Кто же это? Брат Риты? Какой-то представитель дальней родни? Школьный приятель? Или, может, тот самый жених? Но для несостоявшегося мужа он вел себя слишком дружелюбно по отношению к Джереми. «Ты что, меня не признал?» — удивился вошедший. «Неужели Ритка не рассказывала своему любовничку про любимого братца? Это же я, Роберт Маккензи». «Рассказывала, конечно», — поспешно нашелся молодой человек. «Мы были знакомы не так долго, но она рассказала мне немного обо всех членах своей семьи. Правда, фотографии она не показывала, поэтому я вас и не признал». «Можно на «ты»? Мы ж с тобой почти ровесники». Мужчина понебратски похлопал Джереми по плечу. «И нас объединило общее горе». Сияющий Роберт был совершенно не похож на человека, который о чем-то горюет. «Странное отношение у них в семье», — про себя подумал Джереми. «Недавно похоронили близкую родственницу. А ни мачеха, ни братец совершенно не выглядят подавленными. Этот, того и гляди, в пляс пустится. Как будто мы не на поминках собрались, а на дне рождения Риты. Интересно, они ее все так не любили? В чем причина? Может, они все вместе изговорились, чтобы отправить ее на тот свет? Так сказать, коллективный сговор? И мстить теперь придется почти всей семейке? Хотелось бы еще выяснить, чей сын этот Роберт. У них с Ритой одна мать? Или его мать — это миссис Маккензи? Ладно. Вопросов, конечно, много. Но раз уж он изображает в отношении меня такой дружеский настрой, то надо подыграть и пообщаться. Вдруг что-то полезное узнаю. «Ты не обращай внимания на то, что я такой типа чопорный, в костюме», — продолжал болтать Роберт. «Просто я работаю юристом, а у нас это типа так принято. Надо всегда быть одетым официально. А я еще и езжу в суды». «Понимаю», — кивнул молодой человек, которому было абсолютно все равно, во что там одет его новый знакомый. Брат Риты бесцеремонно опустился на кровать Джереми и достал электронные сигареты. «Будешь?» — предложил он. — Могу угостить. — Нет, спасибо. Я предпочитаю по старинке. Обычные. — отказался Джереми. — Ну, как хочешь. — пожал плечами Роберт. — Кстати, это твоя машина там стоит под окнами? Крутая модель и совсем новая. Я сам поглядываю на такую. Может, купить? — Дорогая, конечно, но это не проблема. — А ты сам заработал или предки помогли? Чем занимаешься? — Сам. Честно ответил молодой человек. «Я работаю в одной компании. Деятельность связана с продажами. Топ-менеджер», — уже соврал он. «Молодец, ты мне нравишься. Наконец-то Ритка нашла себе нормального парня», — оценил болтливый братец. «Хотя, да вы же уже и не повстречаетесь». Повисла неловкая пауза. «Слушай, а почему у вас ворота нараспашку?» — решил развеять обстановку Джереми. И охраны никакой. Заезжай, кто хочешь, приходи, кто хочешь. Вы не боитесь, что так привлечете ненужных гостей? Молодого человека реально заинтересовал этот вопрос. Нет, почему-то рассмеялся Роберт. К нам точно без приглашения никто не заявится. Мои предки были не дурачки, поэтому мы сейчас так хорошо и живем. К нам на территорию этого дома, а построил его еще мой прапрапрадед, нельзя зайти без приглашения. Охранная магия тебя просто не впустит. А если будешь сильно настырным, то может и испепелить. Обалдеть. Почему тогда я прошел без проблем? Удивился и одновременно восхитился Джереми. Так тебя же Рита пригласила. Пожал плечами его собеседник. Маман сказала, что ты приехал с письмом от нее. А для магии неважно, жива она или нет. Она представительница рода Маккензи? Да. То есть своя. Пригласила тебя? Да. Вот все и сработало. Интересно, даже очень. Вполне искренне похвалил молодой человек. Я так понял из рассказов Риты, что у вас в семье было принято обращаться к магии темной материи. И артефакты есть всякие такие в числе семейных ценностей. Ха! Закатил глаза Роберт. А ты сам прям беленький. Он с усмешкой уставился на Джереми. Я своего брата чую издалека. Было ясно, что родственничек Риты не спешит распространяться о семейных традициях. Оно и понятно. Джереми он видел первый раз в жизни. Было бы странно начать сразу изливать ему душу. «Ты мне нравишься. Правда, нравишься», — снова заявил Роберт. «Видно, что свой человек. С тобой бы у нас дела пошли». Ритка нашла пару по себе. «Да. Ну, впрочем, мы и так можем дружить. А вот этот придурочный Гектор мне вообще не нравится. Ты скажи, нормального человека вообще зовут Гектор? Как собаку, честное слово». «Гектор?» — уточнил Джереми. Судя по тону его собеседника, речь шла не о каком-то родственнике, а, скорее всего, об одном из неудачных ухажеров Риты. «А, ну да, она-то тебе, наверное, не рассказывала про это», — хмыкнул Роберт. «Ну а теперь уже чего делать тайну? Риты больше нет, а этого Гектора моя маман зачем-то пригласила на семейный ужин. Хотя кто он нам? Уже давно никто. Гектор — это бывший жених Риты. Они встречались 1.5 года. Потом он сделал предложение». У них была красивая помолвка с кольцом и фейерверком. А потом, буквально за 2 недели до смерти, она вдруг взяла и разорвала помолвку, отменила свадьбу. Я все думал, с чего бы это? А теперь понятно, что все дело было в тебе. Да, жаль, что у вас ничего не сложилось, конечно. Действительно, а с чего бы это? Про себя подумал молодой человек, который прекрасно знал, что к несостоявшейся свадьбе Риты не имеет никакого отношения. Присмотреться бы к этому жениху. Может, он затаил на Риту обиду из-за расторгнутой помолвки? Думаю, для многих это будет болезненным ударом. А если еще у нее и на самом деле появился другой? Чем не повод для мести? По его мужскому самолюбию она проехалась капитально. «Понимаю, тебе, наверное, не хочется сидеть с ним за одним столом», — сочувственно закивал Роберт, приняв молчание Джереми за расстройство. «Да. Не слишком приятные новости», — подыграл молодой человек. «Я, конечно же, ничего не знал про этого Гектора и про то, что Рита была помолвлена. А кто он вообще такой? Где они познакомились?» «Да никто, не бери это даже в голову», — махнул рукой его собеседник. «Они познакомились в университете. Он тоже был из довольно состоятельной семьи, и отец оплачивал его обучение. А потом, представляешь, отец его умер, и оказалось, что у него была еще куча внебрачных, но признанных официально детей. И они все сейчас ломанулись делить наследство. Так что Гектор рискует остаться с голой... с голыми щитами». Он рассмеялся. «Интересно, интересно. Вот и для этого товарища мотив вырисовывается», — мысленно ответил Джереми. «Вполне возможно, он рассчитывал, что женитьба на богатой Рите спасет его от финансового краха. А тут такой облом. Рита разорвала помолвку. Может быть, кстати, ее решение было связано с обеднением жениха. Она хотела более статусного. Да и куда ей особо торопиться? В 20 лет можно еще долго выбирать. А для него это удар под дых. Любопытно все складывается. Пока больше всего подозрений падает на мачеху и Гектора. Мелинда тоже девица непростая, но она служанка. Нет у нее таких возможностей, чтобы незаметно убить состоятельного человека, да так, чтобы ни одна экспертиза ничего не заподозрила. Если бы она была такой талантливой колдуньей, то явно бы не прислугой работала. «Скажи, а кто еще из родных будет сегодня?» — поинтересовался молодой человек. А то я особо не в курсе. Сегодня приедут самые близкие. Знаешь, почему вообще отец решил всех нас собрать? Доверительным шепотом сообщил Роберт. Поминки — это такой красивый предлог. На самом деле нотариус сказал ему, что Рита незадолго до смерти составила какие-то особые поправки к завещанию. И вот сегодня вечером нам о них и сообщат. Любопытно. Ты же сам юрист. Не думаешь, с чем это может быть связано? — спросил Джереми. Честно, уже всю голову себе сломал. Но Ритка всегда была с закидонами. Мужчина усмехнулся. Не знаю, в курсе ты или нет, но ей бабка оставила по наследству свой очень темный и очень могущественный артефакт. В виде милого кулончика. Так Рита попросила, чтобы ее похоронили именно с ним. Я бы никогда так не поступил. Прикинь, такие деньги в землю зарывать. Его можно было продать за сумасшедшую сумму. Но отец велел все сделать, как она просила. Он-то больше всех расстроен. Рита была его любимой дочерью. Он бы артефакт ни за что не продал против ее воли. Да и он говорит, что тот бы и не стал служить новому хозяину, вопреки желанию Риты. Там бы пришлось целые обряды проводить, и то не факт, что сработало бы. Рита что-то рассказывала мне про этот кулон, но не уточняла, в чем его свойство. Осторожно заметил молодой человек. Что это за вещь такая? Ха, его очень хорошо использовать для мести, уклончиво заявил братец. Остальное лучше тебе и не знать. Бабка наша была то еще ведьмищей. Ну, так вот, я к чему рассказываю-то? Из-за этого артефакта могилу Риты раскопали. Представляешь? Как? Постарался выразить самое максимальное удивление Джереми. Кто? Это же такое кощунство! Мы думаем, что это похоронщики, поделился своими предположениями Роберт. Возле могилы нашли трупы тех, кто помогал ее хоронить. Но понятно, что сами себя они убить не могли. Видно, сговорились с кем-то из бандитов, а потом не смогли поделить артефакт. Его в итоге умыкнули. Странно только, что он не убил воров. Мы сперва подумали, что он и убил этих двух ребят. Но кулона при них не обнаружили. Стало быть, кто-то уволок с собой. Мы, конечно, это дело так не оставим. Отец в полнейшем гневе. Он нанял кучу сыщиков, чтобы артефакт нашли. И с копами тоже говорил. Надеюсь, их найдут. Да, я тоже надеюсь. Довольно кисло кивнул молодой человек. Но ты не расстраивайся. Неприятно, конечно. Но мы могилу снова в порядок привели. Поддержал его собеседник. Кстати, прикинь, мне недавно бабка наша снилась и сказала, что артефакт скоро вернется домой. А она такая ведьма была, что просто так не приснится. Я думаю, может, его те бандиты подбросят, когда поймут, что он для них опасен. Да, я бы, пожалуй, так же поступил на их месте. Вполне искренне заметил Джереми. Новоприобретенный артефакт уже доставил ему столько хлопот, что если бы его можно было просто подбросить обратно родственничкам Риты, он бы с радостью так и сделал. Но что-то ему подсказывало, что настырная покойница так легко его не оставит, и на следующую ночь его найдут трагически скончавшимся от остановки сердца. А умирать в ближайшие планы Джереми совсем не входило. Он бы хотел прожить на худой конец еще лет 70, а можно и побольше. В мире магии многие опытные колдуны умудрялись неплохо продлять себе жизнь. Встречались и те, кому было 120 или даже 150. Молодой человек думал, какие бы еще вопросы задать своему, так кстати подвернувшемуся информатору, но тот неожиданно спохватился. «Нас зовет Маман», — внезапно заявил он. Джереми вопросительно взглянул на него. «У нас в семье установлена телепатическая связь между друг другом», — пояснил Роберт. — Она сообщила мне, что гости уже начали собираться в светлой гостиной. — Пойдем. Не хочется заставлять остальных ждать. Молодой человек поспешно кивнул. — Удобно, — подумал он про себя. — Это значит, пока я там буду сидеть за столом, они станут мне мысленно косточки перемывать. И если я им не понравлюсь, и они захотят, скажем, ударить меня по голове подсвечником, чтобы избавиться от моей надоедливой персоны, сговориться им будет тоже проще простого. Интересно, почему Роберт называет миссис Маккензи маман? Звучит как-то по-дурацки. Почему не просто мама или мать? Это такое шутливое обращение, или она ему тоже официально мачеха? Хотелось бы, чтобы Джулия собрала побольше информации про эту семейку. Надо будет как-то связаться с ней после этого званого ужина. Роберт повел его вниз какими-то запутанными коридорами. По пути он без умолку болтал, рассказывая что-то про историю их семьи. Джереми слушал вполуха. Он старался запомнить дорогу, которой они шли, и думал о своем. В таком особнячке не мудрено и заблудиться, про себя отметил он. Со слов Роберта получается, что у этого пресловутого Гектора тоже был мотив избавиться от Риты. Только не корыстный, а скорее месть за расторгнутую помолвку. Но как он тогда не побоялся заявиться на эти пресловутые поминки? С другой стороны, отказаться значит навлечь на себя лишние подозрения. Я бы тоже на его месте лучше пришел. А что сам Роберт? Сияет, как новая монета, при этом совсем недавно схоронив сестру. Странновато как-то. Вроде и очевидного мотива у него нет, но вдруг он специально переводит все стрелки на Гектора, чтобы отвести от себя подозрения. Слишком уж он получается каким-то плохим с его слов. Может, это, конечно, банальная личная неприязнь, но все же... «А вот та гостиная, куда мы идем, также называется Дубовой», — продолжал тарахтеть брат Риты. «Ее обставлял еще мой дед. Мебель там — полнейший антиквариат. За любой стул многие коллекционеры передерутся. Мой дед с бабкой вообще были непростыми людьми. Многое сделали для нашей фамилии. А бабка оставила подробное завещание, кому из нас кем лучше стать, какой магией заниматься, какими артефактами пользоваться». Джереми было не особо интересно слушать про последнюю волю загадочной бабушки, решившей, что лучше знает, как ее внукам прожить их жизнь, и он перевел тему. «А правда, что в вашем фамильном особняке водятся привидения?» — поинтересовался он. Роберт даже остановился после такого вопроса. «Нет, первый раз слышу. С чего ты взял?» — удивился он. Джереми не хотелось сдавать Мелинду. Вдруг от нее еще удастся получить какую-нибудь полезную информацию, а так ей могут устроить выволочку и запретить общаться с гостем. «Рита, кажется, что-то рассказывала», — соврал он. «Вроде какая-то легенда, но я уже точно не помню». «Она тебя просто разыгрывала», — рассмеялся Роберт. «Моя сестричка была то еще оторвой. Такие шутки в ее стиле. Нет, дом, конечно, старинный, но лично я ни о каких призраках здесь не слышал. А я знаю историю семьи». «Жаль. Призраки — это даже интересно», — пожал плечами молодой человек. Попутно он гадал, зачем Мелинде понадобилось пугать его таким странным образом. Служанка, похоже, также была девицей непростой. Может, и не зря Рита запустила в нее плойкой. Миновав множество коридоров и пару лестниц, они, наконец, очутились в просторном зале. По сравнению с остальным домом, его действительно можно было назвать светлым. Здесь располагался огромный продолговатый стол, сделанный из массивного дуба. Стулья вокруг него были тяжелые, громоздкие, с резными спинками и бархатными сиденьями. А стены зала были специально оставлены в своем первозданном виде, так что видна была каменная кладка. В углу полыхало пламя в резном камине. Это было довольно своевременно, учитывая то, что в каминном старинном особняке даже в осеннюю ночь было довольно прохладно. За столом сидела уже знакомая молодому человеку миссис Сьюзен Маккензи. Она была все в том же роскошном наряде, лишь надела туфли, элегантные бархатные лодочки. Увидев Джереми, она украдкой ему подмигнула. Молодой человек вежливо улыбнулся в ответ. Пожилые леди его нисколечко не привлекали. В Альфонсе он не метил. Но необходимость выведать нужную информацию и заполучить в этом доме хоть какого-то союзника вынуждала его подыгрывать. Рядом с миссис Маккензи сидел понурый высокий молодой человек в клетчатом пиджаке и джинсах. У него была модная стрижка и очки в тяжелой оправе. Видно было, что он чувствовал себя немного не в своей тарелке. Посему Джереми предположил, что это и есть тот самый пресловутый Гектор. Поодаль от него расположилась роскошная молоденькая блондинка в черном вечернем платье. Декольте ее наряда казалось таким глубоким, что Джереми невольно задержал на нем взгляд. Выражение лица блондинки было отрешенно мечтательным. Было видно, что ей глубоко до лампочки все, что здесь происходило. Не дожидаясь прихода гостей, она украдкой жевала маслины, выставленные среди салатов на столе. — А вот и наши дорогие гости! — улыбнулась гостеприимная миссис Маккензи. — Думаю, Роберт в представлении не нуждается. А этот очаровательный молодой человек, которого он привел, — мистер Джереми Хоул, последний возлюбленный нашей дорогой Риты. Она пожелала, чтобы он обязательно присутствовал при оглашении завещания. После этих слов юноша в клетчатом пиджаке окинул Джереми таким прожигающим взглядом, что тому даже стало немного не по себе. Да, хоть они и не кровные родственники, а миссис Маккензи такая же интриганка, как и ее падчерица, про себя решил молодой человек. Думаю, ей бы доставило немалое удовольствие, если бы мы с этим Гектором подрались прямо здесь. Жаль, что тогда им придется организовывать еще одни поминки. Ведь выяснится, что я не топ-менеджер в торговой компании, а боевой маг. — Очень приятно, — мило улыбнулась блондинка. — Это Эмилия Вэй, бывшая одноклассница нашей Риты, а по совместительству девушка Роберта, — потрудилась пояснить миссис Маккензи. После этих слов брат Риты галантно, но явно наигранно поцеловал блондинке руку и уселся рядом с ней. Джереми, которому не дали особых указаний, где ему садиться, приземлился по правую руку от Роберта, решив, что здесь он никому не помешает. Сидеть рядом с прожигающим взглядом Гектором ему совершенно не хотелось. Да и с миссис Маккензи тоже. Учитывая ее не по годам игривый нрав, она еще могла бы ненароком ущипнуть его под столом. — А это Гектор Доулс, — небрежно добавила хозяйка дома. — Давний друг нашей Риты. После фразы «давний друг» взгляд бывшего жениха Риты стал еще более испепеляющим. Джереми подумал, что такими темпами тот прожжет дыру на скатерти. — Очень приятно со всеми познакомиться, — вежливо ответил он. — Надеюсь, я не помешал вам столь неожиданным визитом? Для меня это тоже стало сюрпризом, к сожалению, трагичным. Я бы предпочел познакомиться с родными моей дорогой Риты в иной обстановке и по иному поводу. — Ах, ну что вы! — умилилась миссис Маккензи. — Вы нам ни капельки не помешаете. Желание нашей дорогой девочки для нас закон. Не успели они толком обменяться любезностями, как в комнату вошли худой, очень пожилой, но достаточно бодрый мужчина и миниатюрная девушка-брюнетка. При их появлении все поспешно притихли. Пожилым мужчиной оказался никто иной, как сам Самуэль Маккензи, отец Риты. Джереми показалось, что он единственный из всех собравшихся выглядит искренне расстроенным и горюющим, а сопровождающая его молчаливая девушка-брюнетка была родной сестрой Риты по имени Марин Маккензи. Джереми заметил, что при ее появлении блондинка Эмилия недовольно поморщилась. Да и весельчак Роберт взглянул на сестру довольно холодно. Что и говорить, семейка, собравшаяся за этим столом, была крайне непростой. Сухо поприветствовав всех присутствующих, мистер Маккензи взял бокал вина, предварительно наполненный прислуживающей за столом Мелиндой, и поднял его. «Я рад, что сегодня вы все оставили свои дела, чтобы почтить память моей любимой Маргариты», — начал он. «Да, я даже отменил поход к массажисту», — не кстати встрял Роберт. Но отец смерил его таким тяжелым взглядом, что он поспешно прикусил язык. «Моя девочка умерла в самом расцвете сил, а недавно какие-то варвары, какие-то сволочи посмели потревожить ее могилу. Пусть все слышат. Я не оставлю это просто так. Я нанял лучших людей, и они докопаются до истины. Эти гады сами скоро окажутся в земле. Это я вам обещаю». После этой фразы Джереми почувствовал себя крайне неуютно. Он искренне надеялся, что ищейки Маккензи еще не успели ему ничего донести. Молодой человек и сам уже 500 раз пожалел, что ввязался в эту неприятную авантюру. Но его босс, мистер Рэй, был не тем, кому можно легко отказать. «Самуэль, дорогой, не нужно так нервничать. У тебя опять поднимется давление», — мягко попросила миссис Маккензи. «Мы все прекрасно знаем». «Что ж, раз вы обо всем осведомлены и без меня, я сообщу вам про те распоряжения, которые сегодня получил от нотариуса, и которые дала ему сама Рита», — недовольно поджав губы, заявил мистер Маккензи. «Еще при жизни Маргарита пожелала, чтобы ее завещание было оглашено на кладбище рядом с могилой, где она похоронена». Все удивленно переглянулись. А Джереми крепко задумался. Хитрая Рита наверняка придумала это не зря. Просто так она бы такое просить не стала. Но в чем подвох? С кладбищем было связано множество заклятий темной материи. Что конкретно затеяла Рита, и не может ли это как-то негативно отразиться на самом Джереми? А еще она завещала, чтобы ее любимый амулет, похороненный вместе с ней, достался тому, кто осмелится и потревожит ее могилу. Если, конечно, такой найдется. Этот человек станет его законным владельцем. После этой фразы все едва не попадали со своих стульев. Особенно впечатлился, конечно, Джереми. Хотя, если Рита рассчитывала найти с помощью артефакта человека, чьими руками она осуществит свою месть, такой расклад был вполне логичным. «Ну вот, а мы не знали. Надо было самим достать его», — сокрушенно заметила Эмилия. Большинство собравшихся с негодованием уставились на нее. «Эми имела в виду, что как-то нехорошо, что амулет может достаться чужим людям», — поспешил оправдать свою подружку Роберт. А сам торопливо толкнул ее локтем под столом. «А я лично согласна с нашей дорогой Эмили», — неожиданно поддержала ее миссис Маккензи. «Пожелание действительно странное. Дорогой, ты уверен, что нотариус ничего не перепутал? Откуда у Риточки такие странные фантазии?» «Я что, по-твоему, похож на дурака?» — довольно резко ответил Самуэль Маккензи. «К вопросам документов я всегда отношусь очень внимательно, иначе не смог бы всю жизнь кормить всех вас. Меня еще никто ни разу не обманул. А что касается последней воли моей Риты, то ради нее я сделаю все, что угодно. Хотя, если я найду этого человека, то сперва дам ему по морде, а потом только вручу подвеску. Возможно, она даже достанется ему посмертно. Но я лично не удивлен, что Рита пожелала оставить свой артефакт чужому человеку, а не вам. Вы никогда ее не ценили и не любили той любовью, которую она заслуживает. Вспомните хотя бы то...» «Милый, давай не будем обсуждать такие семейные подробности при нашем госте», — поспешно встряла его супруга. «Думаю, ему будет совсем неинтересно слушать наши дрязги». Она ошибалась, потому что Джереми уже буквально навострил уши, чтобы услышать какие-то интересные подробности, и теперь был разочарован. «И на кладбище отправятся все. Такова ее воля. Я прослежу, чтобы все было точно исполнено», — строго добавил мистер Маккензи. «А когда мы должны туда явиться?» — уточнила мачеха Риты. «Это тоже оговорено. Через 3 дня в 9 часов вечера. Моя дорогая Рита даже в такой ситуации продумала все детали. Она никогда не была безалаберной». На глазах главы семейства буквально навернулись слезы. «И вас, молодой человек, это тоже касается». Он выразительно взглянул на Джереми. «Мы никогда прежде не были знакомы лично, но раз Рита пожелала, чтобы вы приехали, значит, вы должны во что бы то ни стало исполнить ее волю. А дальше мы вас задерживать не будем». «А я абсолютно не против», — поспешно заявил Джереми. «Собственно, поэтому я и здесь». «А я вот в 9 вечера должен быть в спортзале», — недовольно заметил Роберт. «Ты же знаешь, отец, что я очень слежу за своим здоровьем. Я уверен, что вы можете и без меня все послушать. а потом мне расскажете. Вот даже Джереми может все передать». «А я вообще боюсь кладбищ», — капризно поджала губы Эмилия. «Не хочу туда идти так поздно. Рита наверняка мне ничего не завещала». «Роберт, я не спрашивал тебя, хочешь ли ты идти на кладбище или нет». Мистер Маккензи взглянул на сына таким пронизывающим взглядом, что молодой человек вжал голову в плечи. «Пойдут все, независимо от желания, настроения и наличия других дел. Даже предсмертное состояние не будет являться оправданием. Только если вы умрете, можете не приходить». Все сидели, молча потупившись. Никто не решался возразить строгому главе семейства. «Мелинда, ты тоже пойдешь. Так хотела Рита», — неожиданно гаркнул хозяин дома. Служанка в это время обходила всех гостей, поочередно наливая каждому дорогого вина из бутылки. Едва она потянулась к бокалу Джереми, как бутылка выпала у нее из рук. Послышался звон стекла, на ковре под столом расплескались алые брызги, несколько капель попало на рубашку Джереми. Гневно заорала на нее миссис Маккензи. В этот момент она была совсем не похожа на ту радушную хозяйку дома, которая встречала Джереми. Молодой человек подумал, что, возможно, бедной горничной одинаково доставалось и от мачехи, и от падчерицы. «Простите, это я от неожиданности», — залепетала девушка, дрожащими руками собирая осколки бутылки. «Мне плевать, по какой причине твои руки не в состоянии держать предметы», — холодно отрезала Сьюзен Маккензи. «Ты испортила ковер, и я вычту оплату химчистки из твоего оклада». «Хорошо», — понуро кивнула Мелинда. «А еще ты потревожила нашего гостя. И его рубашку тоже испачкала», — наябедничала Эмилия. «Значит, его химчистку ты тоже оплатишь», — ледяным тоном добавила миссис Маккензи. «Что вы, это совершенные пустяки», — поспешно проговорил Джереми. «Обычное недоразумение, ничего страшного. Моя рубашка будет в полном порядке после любого очищающего заклинания, и никакой химчистки не нужно, даже не беспокойтесь». Мелинда с благодарностью взглянула на него. Молодой человек одновременно и сочувствовал служанке, но также на всякий случай предпочел завоевать и ее расположение тоже. Ему пригодится любой соратник и информатор. «Вы так милы?» — совсем другим тоном произнесла Сьюзен Маккензи и улыбнулась Джереми. «Я тоже считаю, что ничего страшного не произошло», — неожиданно подал голос до этого момента все время молчавший Гектор. «Мы все сейчас на нервах, и Мелинда тоже наверняка очень любила Риту. Я сам оплачу химчистку и все расходы». «Ох, какие благородные юноши собрались за этим столом!» — хитро усмехнулась миссис Маккензи. «Настоящие рыцари! Хорошо, Мелинда, я тебя прощаю. Только убери здесь все и принеси новую бутылку». «Эх, а это вино было мое любимое!» — как всегда не смог воздержаться от комментариев Роберт. «Интересно», — подумал про себя Джереми. Мелинда уронила бутылку как раз тогда, когда услышала, что ей тоже предстоит идти на кладбище. Это ее явно очень напугало. И на совпадение все не списать. Но чего она так боится? Неужели она как-то причастна к смерти Риты? Может быть, она знает имя убийцы? Прислуга часто осведомлена о многом, что происходит в доме. А вдруг она является сообщницей? Кому, как не ей, проще всего подсыпать что-нибудь в еду хозяев. Но одна Мелинда этот трюк провернуть точно не смогла бы. Тут магия явно не ее уровня. Но как ее разговорить, чтобы выяснить правду? Может, предложить денег? Мне ради такого дела не жалко, но вдруг она донесет обо всем хозяевам или самому убийце. Слишком рискованно. «Мистер Хоул!» Чтобы разрядить обстановку, Эмилия обратилась к Джереми. «А вы давно знакомы с Ритой? Она нам ничего о вас почему-то не рассказывала». Молодой человек снова немного растерялся после очередного вопроса об их взаимоотношениях с наследницей Маккензи. «К сожалению, нам не довелось много пообщаться», — печально вздохнул он. «Мы знакомы всего 3 месяца, но общались довольно близко. «Три месяца?» — неожиданно встряла сестра Риты Марин. До этого времени она лишь понуро ковыряла вилкой в тарелке и в беседе никак не участвовала. Но, судя по всему, слова Джереми и ее крайне удивили. «Что не так я сказал?» — встревоженно подумал молодой человек. «Вот Рита не могла меня хоть немного посвятить в свою жизнь». «Да? А что? Что-то не так?» — изобразил ответное удивление Джереми. Он решил, что лучше всего ему будет прикидываться несведущим дурачком, чтобы меньше попадать в просак. «Нет, ничего», — поджала губы Марин. Сестра Риты была довольно сильно похожа на нее. Нельзя было усомниться в том, что они родственники. Те же густые блестящие черные волосы, большие глаза, яркие брови и ресницы. Но при этом Рита обладала мягкими чертами лица и была чрезвычайно милой. Даже не просто милой, а красивой. А Марин сложно было назвать даже симпатичной. Черты ее лица были тяжелыми и грубоватыми. В ней совершенно не было того кокетства и легкости, которыми обладала ее сестра. «А чем вы занимаетесь, если не секрет?» — продолжила расспрос Марин. «Интересно, насколько Рита была близка с сестрой?» — размышлял Джереми. «Они выглядят едва ли не погодками. Вдруг она обо всем ей рассказывала и посвящала во все тайны. Тогда Марин будет тяжелее всех обмануть». «Я топ-менеджер. Работаю в компании, занимающейся продажами», — улыбнулся молодой человек. «Довольно скучная работа. А вы чем занимаетесь?» «Рита, кажется, мне что-то рассказывала, но, каюсь, я все пропустил мимо ушей. Признаюсь, когда мы общались, я больше любовался ею и хотел побольше узнать лично о ней». Джереми решил своим вопросом ненавязчиво перевести стрелки с собственной персоны. Услышав его слова, Марин откровенно скривилась. «Я не занимаюсь ничем интересным», — коротко ответила она. «Можете считать меня безработной». «Ну, что ты такое говоришь, Мари?» — усмехнулась миссис Маккензи. «Наша дорогая Марин скромничает. У нее очень редкое ремесло и поистине уникальное. Она плетельщица, самая настоящая». «Как здорово!» — похвалил Джереми. Хотя по факту он не имел никакого представления о том, чем занимаются люди с подобной профессией, но очевидно предположил, что это что-то, связанное с рукоделием. В современном мире действительно довольно необычная и не слишком престижная профессия. Неудивительно, что сестра Риты постеснялась о ней говорить. «Да, Мари, как повезло, что Мелинда разлила вино здесь, а не на тот чудесный белый ковер в гостиной», — ехидно заметила Эмилия. — Ведь он же твой любимый. Такое чудо — плетение. Представляю, как бы ты расстроилась, если бы он пострадал. Она неожиданно рассмеялась. Компанию ей составила миссис Маккензи. А Марин буквально вспыхнула, на щеках ее зарделись алые пятна. Как ни странно, гнев ее украшал и даже делал более привлекательной. Сестра Риты молча откинула салфетку, которую сжимала в руке, вскочила из-за стола и выбежала прочь из комнаты. Мистер Маккензи проводил ее мрачным взглядом, но задерживать не стал. Джереми очень удивило и озадачило такое поведение. Он абсолютно не понимал, что его спровоцировало. «Я что-то не то спросил?» — осторожно поинтересовался он. «О, нет, нет!» — поспешно заверила его добродушная миссис Маккензи. «Просто наша Марин — такая тонкая и нежная натура. Она принимает близко к сердцу даже самые невинные комментарии. А дорогая Эмилия совсем не хотела ее задеть». «Простите!» — хихикнула блондинка. «Можно было и не превращать этот вечер в балаган», — холодно прокомментировал мистер Маккензи. «Я сказал все, что планировал, и уже вполне успел наесться. Желаю всем приятной ночи. Я отправляюсь спать». Все поспешно закивали, и глава семейства скрылся за дверью. «Что ж, пожалуй, и я отправлюсь в свою комнату», — неожиданно решил присоединиться к нему Гектор. «Я очень устал с дороги и хочу отдохнуть». «Ты же телепортировался», — вскинула брови Эмилия. «Я устал перед этим на работе», — раздраженно ответил юноша. «Не знала, что ты уже успел найти себе какую-то работу», — хмыкнула блондинка. «А я и не обязан с тобой этим делиться», — отрезал ее собеседник. «Благодарю за великолепный ужин, миссис Маккензи. Все было прекрасно, и инцидент с вином совсем ничего не испортил. Завтра я к вашим услугам. Спокойной ночи». «Хороших снов, дорогой», — улыбнулась Сьюзен Маккензи. «Не обижайтесь на наших гостей, мистер Джереми. Сегодня такое время, все на взводе, все устали». «Ну что вы, я даже не думал», — заверил ее молодой человек. Через некоторое время засобирались и Роберт с Эмилией, а Джереми решил последовать за ними. Ему не хотелось оставаться наедине с хозяйкой дома, бросавшей на него недвусмысленные взгляды. Да и сам ужин не вызвал у него восторга. Им подавали утку с фруктами, а молодой человек с детства ненавидел курицу, и мясо утки показалось ему очень похожим на нее. Закуска из зеленого горошка также не вызвала у него особого восторга. Можно было даже сказать, что он не ощущал себя сытым и не отказался бы еще где-нибудь перекусить более привлекательной пищей. Выйдя в коридор, он попытался разыскать свою комнату в сложных переплетениях поместья Маккензи, попутно набрав номер Джулии. Джереми хотелось обсудить с ней текущую ситуацию. Вдруг блондинка не сидела сложа руки, а, вняв его просьбе, собрала информацию про странную семейку. Едва он стал набирать ее номер, как в полумраке его окликнул Роберт. Молодой человек даже вздрогнул от неожиданности. «Такие богатые люди, они могут нормальное освещение сделать в доме», — недовольно подумал он. «Лампочек им, что ли, жалко?» «Ой, извини, я тебя не напугал», — бодро поинтересовался братец Риты. «Нет, что ты», — соврал Джереми. «Слушай, а почему у вас дома так темно? Кто-то из твоих домочадцев не любит яркий свет?» «А, не, это тоже такая традиция», — махнул рукой Роберт. «Пошла от бабки с дедом. Они тут что-то колдовали, и колдовство это нельзя было совершать при свете. Такой магией тут уже давно никто не занимается, но старые порядки остались». «Понятно», — с интересом протянул молодой человек. Насколько хватало его познаний, такие ритуалы требовались для очень мрачных заклятий, иногда даже смертоносных. Вроде того, чтобы насылать на своих врагов долгую и мучительную смерть, либо неприятную болезнь. Это еще раз подтверждало, что родственнички Риты были людьми совсем непростыми. Как, видимо, и она сама. «Я подумал, что ты с непривычки можешь заблудиться, поэтому отправил Эмилию отдыхать, а сам решил показать тебе дорогу к твоей комнате». На той же дружеско-оптимистичной ноте продолжил его собеседник. «Да, спасибо. Очень любезно с твоей стороны», — поблагодарил его Джереми, которого такая подозрительная доброта и гостеприимность немного смущала. «Но лучше проводи меня до выхода. Хочу прогуляться по окрестностям и, может быть, зайти куда-нибудь выпить». «О, хорошее дело! Я бы с удовольствием составил тебе компанию, но боюсь, Эми обидится. Эти красотки такие ревнивые. Порекомендовать тебе хорошее место? Там в городе, если чуть отъехать, будет очень много разных баров и ресторанчиков». «Нет, я сам что-нибудь выберу. Так интереснее», — отказался молодой человек. Ему не хотелось, чтобы кто-либо был точно осведомлен о его местонахождении, тем более, если он собирался встретиться с Джулией. «Ну, ладно», — немного разочарованно протянул Роберт. «Кстати, вспомнил, у меня же для тебя кое-что есть». Он порылся в карманах своего пиджака и протянул Джереми какую-то бумажку. Молодой человек машинально ее взял. Это был рекламный флаер с нарисованным на нем довольно милым породистым песиком. «Пояса для кобелей?» — с удивлением прочитал он. «Ой, прости, прости, это не тебе, это для моей собаки», — спохватился Роберт. «Проклятая темнота, ничего не видно. Нет, я все-таки заставлю отца повесить тут лампы дневного света. И побольше». Джереми с сомнением хмыкнул. Ему показалось, что мистер Маккензи был не тем человеком, которого можно было легко что-то заставить сделать. Тем более Роберту, который, похоже, не имел особого авторитета в семье. «Вот!» — братец Риты протянул Джереми маленькую картонку с резными краями. На ней было напечатано фото покойной. Рита здесь казалась очень милой. Фотограф запечатлел ее в поле, поросшем цветами, похожими на одуванчики. И сама девушка снялась с веночком из разных полевых цветов на голове. Сложно было даже поверить, что такая хорошенькая и милая девчушка могла заниматься магией темной материи и всегда носила при себе крайне опасный артефакт. «Я подумал, что раз ты к нам приехал, то Рита была тебе очень дорога, и ты скучаешь по ней. Поэтому решил отдать тебе на память эту фотографию. Она сама подарила мне ее год назад», — трогательно сообщил Роберт. «Спасибо», — немного даже растерялся Джереми. «А тебе самому не жалко с ней расставаться?» «Нет-нет, я чувствую, что ты по-настоящему любил мою сестру, поэтому фотография должна остаться у тебя», — замахал руками его собеседник. Молодому человеку пришлось сделать вид, что он тоже очень растроган. Он некоторое время из вежливости разглядывал фотографию, а потом спрятал ее в нагрудный карман рубашки. «Ладно, извини, мне пора», — неожиданно заторопился Роберт. «Меня Эмилия зовет по телепатической связи». «Странный он какой-то», — подумал про себя Джереми, глядя вслед удаляющемуся мужчине. «То сперва хотел меня проводить, то сам быстрее убегает. И эта фотография». Во время нашей первой встречи и его разговоров за ужином Роберт не показался мне скорбящим человеком. Скорее наоборот. Все выглядело так, будто сестра ему до лампочки. Умерла и умерла. А теперь вдруг такая сентиментальность. Фотографию он ее хранил. Как будто специально ломает комедию. Но зачем? Хочет отвести от себя подозрения? Но тогда надо было и на ужине вести себя поприличнее. Даже нелюбимый им Гектор выглядел куда более расстроенным. Пожав плечами, молодой человек отправился искать выход. Ему пришлось изрядно поплутать по мрачным коридорам и закоулкам бывшего дома Риты. Пару раз он даже забредал в тупики и в очередной раз поражался причудам архитектора, который все это построил, и людям, которые согласились здесь жить. Сам бы он ни за что не стал оставаться тут надолго. «Неудивительно, что Мелинда решила напугать меня страшилками про привидения», — решил он. «В таком домине без всяких призраков человеку со слабыми нервами будет страшновато». Наконец, оказавшись на улице и проверив мимоходом свою машину, Джереми вышел за ворота и оттуда решил набрать Джулию. Он принял решение прогуляться до бара пешком. На машине за ним легче будет проследить, а ходить по темноте он не боялся. Если кто-то и рискнет на него напасть, то этому человеку явно не поздоровится. «Привет. Не желаешь составить мне компанию и посидеть в каком-нибудь хорошем месте?» Сразу поинтересовался он, когда Джулия взяла трубку. «Ага, так я тебе и поверю, что ты по мне соскучился», — рассмеялась девушка. «Хочешь, чтобы я рассказала тебе о том, что узнала?» «И это тоже», — не стал спорить молодой человек. «Да и после сегодняшнего аристократического ужина я остался голодным. Хочется съесть нормальный стейк и выпить чего-нибудь». Немного поломавшись для виду, а точнее из вредности, его подруга согласилась. Путем коллективного обсуждения они выбрали понравившийся обоим бар и договорились, что Джулия телепортирует туда минут через 20. К тому моменту, когда Джереми дошел до него пешком, девушка уже была на месте. Она расположилась за самым удаленным столиком в уголке подальше от людей. В баре было довольно многолюдно. Выступала какая-то группа, играла живая музыка. Впрочем, это было неплохо. В таком шуме будет тяжелее подслушать их разговор. «Заставляешь даму ждать!» — с усмешкой поприветствовала своего спутника Джулия. Сегодня ее длинные белые волосы были собраны на затылке в конский хвост, который переходил в тугую косу. На девушке снова был брючный костюм, но на сей раз не красный, а насыщенно бирюзовый. «Необычная прическа. Тебе идет», — похвалил молодой человек. «Да, я же на свидание собиралась», — рассмеялась девица. «Рад, что ты в хорошем настроении», — улыбнулся Джереми. Он уселся за стол и принялся изучать меню. «Жаль, что у меня настрой не такой оптимистичный. В этой семейке сам черт ногу сломит», — пожаловался он. «Знаешь, посмотрев на них, я могу подозревать практически каждого, потому что о смерти Риты там никто особо и не горюет. Искренне расстроенным мне показался только ее отец. Ну и, пожалуй, сестра. Остальным явно все равно. Кстати, скажи мне, ты не узнала, кто настоящая мать Риты и где она? И чья мать нынешняя миссис Маккензи? Ничья, усмехнулась Джулия. Джереми удивленно вскинул брови. Слушай и запоминай. Сейчас я посвящу тебя в тайны запутанного генеалогического древа семьи Маккензи, высокопарно сообщила блондинка. Роберт — это сын от первой жены мистера Маккензи. Ему сейчас 35 лет. Да? — слегка удивился молодой человек. Мне показалось, что он мой ровесник. Выглядит значительно моложе. Наверное, ходят к косметологу и пользуются омолаживающими заклятиями. Снова хихикнула Джулия. Ей пришлось прерваться, потому что к ним подошел официант, принимавший заказ. Когда он отошел, она снова продолжила. Его мать была старше мистера Маккензи на 10 лет. Там такая интересная история. Они познакомились, когда он поступил в университет, а она работала там преподавательницей. Видимо, у них вспыхнула страсть, закрутился роман. Они поженились, жили вместе довольно долгое время, и потом у них родился Роберт. И сразу после его рождения они разошлись. Видимо, не сошлись характерами. Или сказалась разница в возрасте. Сын остался с отцом, а его матери выплачивались неплохие ежемесячные суммы на проживание. Так что она была не в обиде. Потом она снова вышла замуж, уже за мужчину старше себя, в том браке детей не было. А 5 лет назад она умерла от естественных причин. В возрасте уже была. Никакого криминала я там не нашла, рассказала девушка. Ну, понятно. Значит, она никак не может быть связана со смертью Риты, а других наследничков с той стороны тоже нет, констатировал Джереми. Да, согласилась его спутница. А вот вторая жена мистера Маккензи уже была существенно его моложе. Она была фотомоделью. Была? Это тоже умерла? Уточнил молодой человек. Ну слушай же, сейчас я все расскажу, отмахнулась от него Джулия. Это вторая жена? Ее, кстати, звали Элизабет, и является матерью двух сестер, Риты и Марин. И она погибла, попав в аварию, когда девочкам было по 4 и 3 года, а не погодки. Рита старше. И вскоре после этого мистер Маккензи женится на Сьюзен, которая его ровесница, из которой у них никаких общих детей нет. Как тебе такое? Думаешь, Сьюзен могла поспособствовать смерти Элизабет? Задумался Джереми. «А почему нет?» – пожала плечами блондинка. «Такие богатые мужчины, как мистер Маккензи, на дороге не валяются. И в смертельной аварии люди тоже не каждый день попадают». «Если миссис Маккензи когда-то каким-то образом устранила свою конкурентку, то для нее не составило бы проблем теперь избавиться от Риты. Тем более, она ей не родная дочь, ее не жалко. Кстати, а своих детей у Сьюзен нет?» Может, она для них расчищала дорогу к наследству? Нет, детей у нее нет. По крайней мере, я не нашла подобной информации. Поэтому дорогу она расчищала только себе. Теперь понятно, почему все дети называют ее мамой. Фактически, она одна и была с ними большую часть жизни, заметил Джереми. Ладно, мотив у миссис Маккензи, конечно, есть, учитывая такие подробности из ее прошлого. Но вот почему она решила убрать именно Риту? Не проще ли ей было избавиться от самого мистера Маккензи, получить богатое наследство и завести нового молодого мужа или любовника? Она, похоже, падка на молоденьких парней. «Что, к тебе уже пристают старушки?» — звонко рассмеялась Джулия. «Мне пора уже начинать ревновать?» «Думаю, такие дамочки ко всем пристают, кто кажется им привлекательнее мужа», — поморщился молодой человек. Но это не важно. Почему она решила убрать именно Риту? А Роберт и Марин? Они ведь такие же наследники. Ничего не понимаю. Ну, насчет мистера Маккензи, может быть, он уже очень старый и чем-то сильно болен. Ждать его кончины осталось не так долго. И она решила, что не стоит самой заморачиваться. Ты же не смотрел его медкарту? Может, у него там уже рак или еще что-то? А про других детей я не знаю. Девушка снова пожала плечами. «Думаю, тебе станет что-то понятно, если ты услышишь завещание. Вдруг отец хотел оставить большую часть своего состояния именно Рите. Если она главная наследница, то от нее избавиться логичнее всего. «Это вполне возможно», — кивнул Джереми. «Мне тоже показалось, что Риту мистер Маккензи любил больше всех. Да, настолько больше, что назначил ее своей негласной преемницей по делам их бизнеса», — хмыкнула Джулия. «Что же ты раньше молчала?» — удивился молодой человек. «Я говорил, что мотив будет более понятен, когда вскроется завещание». «Так ты говорил про деньги», — невозмутимо улыбнулась блондинка. «А тут речь идет о передаче дел». И я, немного пособирав слухи и сплетни, поняла, что ее братец Роберт был очень недоволен таким решением. Представь, он взрослый мужчина, которому уже 35 стукнуло, имеет карьерный стаж, опыт работы. А главой планирует назначить 20-летнюю девчонку. Каково, а? «Да, после этого он мог Риту возненавидеть», — согласился Джереми. «А ты ничего не узнала про Марин? А то вдруг она значится следующей претенденткой на главную должность после Риты. Тогда убийство выглядит бессмысленным. Точнее, только одно убийство». «Не, ты знаешь, про нее меньше всего информации», — поморщилась девушка. «Как я ни пыталась, но эта сестричка Риты — самая настоящая затворница. У нее даже нет страниц в социальных сетях. И это в современном мире, в ее возрасте. Единственное, что я узнала, что она на несколько лет уезжала куда-то на юг. То ли путешествовала, то ли поправляла здоровье». «Да она и со своими родственниками не особо общается, как мне показалось», — подтвердил молодой человек. «Может, она действительно чем-то болеет, и ей не до других?» Его подруга продолжила что-то еще рассказывать, но Джереми отвлекся и не слушал ее. На него внезапно накатило какое-то необъяснимое чувство тревоги. В баре все было как обычно. Веселились люди, пели музыканты. Но он вдруг почувствовал себя ужасно неуютно. Ему захотелось встать и, даже не прощаясь с Джулией, поскорее уйти отсюда как можно дальше. Но молодой человек никогда не страдал паническими расстройствами, и бояться чего-либо на пустом месте для него было не свойственно. Он перевел взгляд на свой амулет и увидел, что гранат на его запястье резко потемнел. Значит, это были не беспричинные страхи, а самая настоящая интуиция мага. А дальше все происходило в считанные секунды. Джереми резко схватил ничего не подозревающую и продолжавшую болтать Джулию за плечи и потянул вниз. «Пригнись!» — крикнул он.